Нежный порхает по сцене Павы Белоснежной. В театре аншлаг исполняет прима, танец гламурный балерины. Опять у станка мама кормящая, дома ждет дочка, вот жизнь настоящая. Шлифует мастерство балетного па, снова рукоплещет диви толпа. Мы плетем слова, а на пуанты терпим ради славы таланта. Изящная муза балета России, строптива Волочкова Анастасия. Почему не любят Волочкову в Москве? Анастасию, Анастасию. Почему не любят Волочкову в Москве? Она красива, она красива. Дочь родилась, пришло вдохновение, новое в душе появилось свечение. Ради любви к великому искусству ты танец ее сердцем прочувствовал. Цветом софитов кружится юлой. Не просто быть балериной, матерью, женой. Сниматься в кино, танцевать в поедерке, жить так, чтобы слава звезды не померкла. Гастроли, турне, бесконечные туры, кремлевская диета ради стройной фигуры. Снова Софиш, божественное имя, вернулась в Большой театр Анастасия. Почему не любят Волочкову в Москве? Анастасию, Анастасию. Почему не любят Волочкову в Москве? Она красива, она красива. В заботах целый день, бедная Настя. Беленки и танцы, вот женское счастье. Пяточку тянет, держит носок, вертит твой тепор стройных ног. Вместе с полнаком впитала Чайковского, смотрит с колыбели глазами взрослого. Маленькая дочка, крошка Арина, станет как мама великой балерины. Детское время в детских пинетках, каждый мечтает о жизни в балетках. Огнем зажигает танцы стихия. Встречайте Волочкова Анастасия. Почему не любят Волочкову в Москве? Анастасию, Анастасию.